Вижу Мулата последнего периода, постаревшего, но все еще полного любовной энергии, избегающего лишних встреч и поэтому всегда видимого в отдалении, в конце плотины Переделкинского пруда, в зимнем пальто с черным каракулевым воротником, в островерхой черной каракулевой шапке, спиной к осеннему ветру, несущему узкие, как лезвие, листья старых серебристых ветел. Он издали напоминал стручок черного перца, как-то ужасно не совпадающий с опрокинутым отражением деревни на той стороне Самаринского пруда. Весь одиночество, весь ожидание. В тот день был он гостеприимен, оживлен, полон скрытого огня, как мастер, довольный своим новым творением. С явным удовольствием читал он свою прозу, даже не слишком мыча и не издавая странных междометий глухонемого демона. Все было в традициях доброй старой русской литературы. Застекленная дачная терраса, склокоченные волосы уже сидеющего романиста, слушатели, сидящие вокруг длинного чайного стола, а за стеклами террасы несколько вполне созревших, рослых, черноликих подсолнечников с архангельскими крыльями листьев, золотых нимбах лепестков, как святые, написанные альфреско на стене подмосковного пейзажа с сельским кладбищем и золотыми луковками патриаршей церкви времен Ивана Грозного. Святые подсолнечники тоже пришли послушать прозу Мулата. А вот он на крыше нашего высокого дома в Лаврушинском переулке, против Третьяковской галереи, ночью, без шапки, без галстука, с расстегнутым воротником сорочки, озаренной зловещим заревом пылающего где-то невдалеке Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами, на фоне черного Замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны, среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой. Мулат ходил по крыше, и под его ногами гремело кровельное железо, и каждую минуту он готов был засыпать песком шипящую немецкую зажигалку, брызгающую искрами, как елочный фейерверк. Мы с ним были дежурными противовоздушной обороны. Потом он описал эту ночь в своей книге «На ранних поездах». Запомнится его обстрел. Сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век. Исчезнут очевидцы. Не знаю, настал ли в мире лучший век, но очевидцы исчезали один за другим. Исчез и Мулат, великий очевидец эпохи. Но я помню, что среди ужасов этой ночи в Мулате вдруг вспыхнула искра юмора. И он сказал мне, имея в виду свою квартиру в самом верхнем этаже дома, а также свою жену по имени Зинаида и зенитное орудие, установленное над самым его потолком: наверху зенитка, а под ней Зинаидка. Для него любая жизненная ситуация, любой увиденный пейзаж, любая отвлеченная мысль немедленно и, как мне казалось, автоматически превращалась в метафору или в стихотворную строчку. Он излучал поэзию, как нагретое физическое тело излучает инфракрасные лучи. Однажды наша шумная компания ввалилась в громадный черный автомобиль с горбатым багажником. Меня с Мулатом втиснули в самую его глубину, в самый его горбатый зад. Автомобиль тронулся, и Мулат, блеснув белками, смеясь, предварительно промычав нечто непонятное, прокричал мне в ухо: «Мы с вами сидим в самом его мозжечке». Он был странно одет, совсем не в своем обычном европейском стиле. Брюки, засунутые в голенище солдатских сапог, и какая-то зеленая фетровая шляпа с нелепо загнутыми полями, как у чеховского Епиходова в исполнении Москвина. Мы все были навеселе, и Мулат тоже. «Вы хотите еще что-нибудь узнать о Мулате? Я устал».